Глава 14. 21900. Вторник. Дружище Тим. «Пойдем классическим путем. Без читов, плюшек и роялей. Но что положено, возьмем. И гигабайты расстояний без всяких сложностей пройдем. Не будем спать, не будем есть, по локоть в гайды сунем руки. Идя классическим путем, стараюсь не сомлеть от скуки». Открываю глаза. Проспал. 8 с копейками на часах. Божественная тишина. Ушли, значит, все. Дочь в школу, жена по делам, и старший тоже, похоже, куда-то ушел. Или нет? Спит. Ну, пусть спит. Скукота? Потягушечки, эх! Воду в морду, завтрак в пузо. Все, что лишнее, в сортир. Полосатый, как арбузы. Ать-два, ать-два. И не забываем нести добро людям. В 10 утра подвиг. Ну вот, примерно такой бредовый поток сознания. Двоеточие, закрывающая скобка. В топку. Ну и в самом деле, чего тянуть? Завтрак съел? Съел. Ребенку поесть оставил? Оставил. Шлем на голову и вперед. Стоп. А на работу кто поедет? Пушкин? Было бы неплохо. А вот не хочу я на работу сегодня ехать. Не хочу, и все. Важного там ничего нет. Но работа, конечно, найдется. Но все ее не сделать. Как волк, она в лес не убежит. Да и устал я что-то. 5 минут уговариваю себя ехать на работу. Не уговорил. Ну и ладно. Так, шлем на голову и вперед. Что я там вчера натворил? Статистика событий. Ожидаемо пусто. Сегодня еще ничего не делал. Показать вчерашние события. Ага. Вот и они, последние. Уже после Катькиных покупок. Защита малой локации. Получено 15 очков славы. 1 очко славы взимается в счет погашения подарка от духа-хранителя дома огня. Осталось 749 очков славы. 1 очко славы взимается в счет погашения кредита, полученного по ходатайству духа-хранителя дома жизни. Осталось 5489 очков славы. Итого 13 очков славы, всего 59 очков славы. Вы защитили 5 локаций. Разрешен доступ к более продвинутым локациям. Награда за пройденный этап развития — 30 очков славы. 1 очко славы взимается в счет погашения подарка от духа-хранителя дома огня. Осталось 748 очков славы. 1 очко славы взимается в счет погашения кредита, полученного по ходатайству духа-хранителя дома жизни. Осталось 5488 очков славы. Итого 27 очков славы. Всего 86 очков славы. Что значит доступ к более продвинутым локациям? Ага, исчезло слово «малые», остались просто локации. Ради интереса открываю вкладку «Защита локаций». Ранее «Защита малых локаций». Ух ты! Появились новые объекты. Например, пивоварня «Вода 5». Золотая шахта, порядок 3. Кристаллический рудник, земля 7. Статуя славы, смерть 8. Ну и старые остались. Только уровень сложности до 8 повысился. Вроде так, но надо, конечно же, наблюдать. Развиваемся. Из вкладки «Выполнение глобального квеста» узнаю, что изучил уже 13,25 воинов. Что же это за дробные значения? В школе вроде рассказывали, что 1,5 рудокопа не бывает. Неужели реальность действительно сложнее? Двоеточие, закрывающая скобка. Если предположить, что изучить означает впервые увидеть, то вчера я многих увидел в первый раз. А именно, у жизни герой-вор, лукари, конники, эльфы-тролли — всего 4 единицы. У смерти Все три типа героев — те же лучники, конники, пешие бойцы — всего 6 единиц. Скелеты еще были, предположим, они тоже считаются. Получается, что всего я увидел 10 или 11 новых бойцов. До этого вроде 9 с копейками было изучено. Если предположить, что увидеть бойца в бою — это и значит его изучить, то тогда цифра побольше должна быть. Кого-то изучил не полностью? Непонятные числа. Короче, надо смотреть дальше. Сейчас мной изучено 13,25. Запоминаем. Стоп. Вчера, кстати, какие-то мысли про суп были. Бульон-то есть. Где тут наши новые часы? Смотрю. Ага. Футбольный мяч послушно мигает текущим временем. «Эй, ты, мяч! Будильник, знаешь?» Удивительно. Но Катькина покупка прекратила мигать цифрами времени и высветила узнаваемое изображение колокольчика. Кстати, 13,25 — это четверть 14-го. «В 12:00! Звони!» Мигнул. Типа понял. Опять вывел время, но и колоколец рядом. Получается, эти часы как собака. Все понимают, но не разговаривают. Посмотрим. А еще Катька говорила, что их попинать можно. Вкладка с загадочным названием ПРК. Там процесс погашения моих подарков-кредитов расписан. Отмечаю на будущее, что эту страницу и надо смотреть. Появилась новая вкладка «Друзья». У меня есть друзья? Есть предложение дружбы от Большого Тима. Вау! Это же, наверное, Тимофей, который мне письмо написал. Я про него совсем забыл. Принимаем. Не успел я это сделать, как раздался звук. Бам-пс! Похоже на дверной звонок. И громкий голос произнес. Ваш друг Большой Тим желает нанести вам визит. Примите его. Ого, как все официально. Приму, конечно. Но, оглядываю себя, опять одежда домашняя. Не камильфо, не лордно как-то. Что мне там Екатерина про покупку какой-то военной одежды говорила? Если правильно помню, она называется «Повседневная одежда воина дома жизни». Проверим. Приму. Через 2 минуты. Бросаюсь к шкафу. На вешалках висят 2 платья и безрукавка. Вот она, наверное, мне и предназначена. Сшита из светло-коричневых квадратиков, каждый из которых стилизован под кусочек брони. Странная конструкция. Пытаюсь скинуть рубашку. Опа! Это что такое? Рубашка-то не снимается, как приклеенная на мне сидит. Смотрю сквозь шлем, а в реале я ее снял. Чудеса! Может быть, эту безрукавку необходимо непосредственно на рубаху надевать? Пытаюсь сделать так. Да что за блин! Купленная Катькой одежда даже с вешалки не снимается, словно она одно целое с ней. Подозреваю, что здесь все не так. Как одеться? Вот в таком виде, растерянного, с безрукавкой в руках, и застал меня мой первый виртуальный реал-гость. «Приветствую вас, лорд Андер! Очень рад знакомству!» «Здравствуйте, Тимофей!» Несколько удивленно отвечаю я. «Почему удивленно?» «Потому что внешний вид этого молодого человека был неожиданным, пожалуй, даже шокирующим. И откуда он появился, кстати? Ни дверей, ни окон в моей келье нет». Тимофей писал, что он менеджер. Меньше всего он был похож на представителя этой профессии. У них же стандарт, галстук, костюм. А Тимофей был похож на артиста в гриме, играющего очень странную роль. Он был неимоверно высок и худ. Лицо детское. Копна волос. «Лучше обращаться ко мне, Тим. Или Большой Тим. Я не люблю свое имя. Давайте звать друг друга по никнеймам». Голос у него был обычный. «Ничего не имею против. Почти не обманывая, отвечаю я». «А у вас тут миленько!» — произносит Большой Тим, оглядываясь. Одет он был в балахон, типа скатерти с дыркой для головы. Цвет зеленый, праздничный. По краю этого покрывала шел желтый орнамент. Что-то африканское или южноамериканское. Красиво, но странно. Такое впечатление, что рукава на этой одежде есть. Но воспринималось все как цельный кусок ткани. На женщине этот балахон смотрелся бы идеально. По длине мини, но все, что надо, прикрывает. Взгляд Тима сфокусировался на книжной полке. Ко мне повернулась уже абсолютно обиженная физиономия. «Вы не стали покупать мою энциклопедию?» Слышу детскую обиду в голосе. «Псих? Ненормальный?» «Я делаю ее 5 лет, я вложил в нее столько сил!» Женские истерические нотки. Беда. Стоп. Надо его отвлечь. Переключить внимание на что-то другое. Предположим, передо мной Катька. Она только что протерла пыль в комнате, а мы не даем ей смотреть объемы мульты. «Тимофей, ваша энциклопедия, на мой взгляд, это самое ценное из всего, что здесь только можно приобрести», — вдохновенно заговорил я. «Я ведь только начал играть. Если бы мне дали возможность самому распорядиться заемными очками славы. Но я здесь вместе с дочерью, если вы вдруг не знаете. Она, без моего ведома, влезла в кредиты и сделала все покупки сама. Хотя у меня есть планы поговорить с духом-хранителем по поводу еще одной. И это именно ваша энциклопедия». Выкрутился. Двоеточие, закрывающая скобка. «Я не знаю», — врал я дальше, — «есть ли у меня возможность показать вам список покупок?» «Нет! Кредит по ходатайству духа-хранителя предоставляется только один раз. Такова воля демиургов». Тимофей вроде начал успокаиваться. «Я могу сам посмотреть». И вижу до боли знакомую картинку игрока, мертво застывшего в изучении интерфейса. Кроме балахона, на Тимофее были зелененькие шорты, до колен, в обтяжку. В глаза бросался маленький, для такого гиганта, размер ноги. Обут он был в сандалии. В точности такие, как у Джоанны. Желтые, красивые, с перевиванием ноги кожаными ремешками почти до колена. Мужчина, обутый в явно женские босоножки. Это нормально? «Да», — решительно сказал Тимофей в никуда. «Демиург я или чмо болотное?» Я не знаю ответа на этот вопрос. Я подобные вопросы ненавижу. Можно как-то без моего мнения разобраться. Говорить мне теперь что? Во-первых, лично я не представляю, какие особенности налагает прилагательное «болотный» на понятие «чмо». А во-вторых, разве чмо болотное не может быть демиургом? Да сколько угодно. По большому счету, если под демиургом вершители дел людских понимать, то, по-моему, эти слова чуть ли не синонимы, блин. Двоеточие, открывающая скобка. Но Тим, похоже, не меня, а себя спрашивал. И ответил, наверное, сам себе, поскольку занялся удивительным делом. Прямо в воздухе он открыл некий текст из малопонятных загогулин и руками начал смело его кузюкать. Исправлял, что-то стирал, дописывал. «Обижусь», — напоминает о себе сноска, — «кузюкать, писать, исправлять. Можно еще сказать, черканул, скорректировал». В окошке Тимофея вижу знакомые буквы, цифры. Структура-то вот, чтоб мне лопнуть, знакомая. Очень язык программирования напоминает. Я хоть и не программер на 100%, но дело это в самых разных вариациях знаю. Похоже, на моих глазах Тимофей редактирует некий код или скрипт, и я почти уверен, что знаю, зачем он это затеял. «Да!» — восторженно восклицает сноска. «Наконец-то! Здесь пояснение возможно только в стихах. Можно?» «Давай!» — разрешил я. Даже интересно стало, что именно она стихами объяснять собралась. Сноска, собравшись с духом, продекламировала. «Под взглядом беспристрастных камер объект душимый не хрипит. Что так? Укуренный программер забыл приляпать к коду скрипт». И, выдержав паузу, она торжественно завершила свой спич. «А глобли оторвать бы, ламер!» «Да, эпичные стихи про программистов. Спасибо, сноска. Продолжаем повествование». Черты лица Тима, как говорится, были правильные. Даже тонкие для такого дылды. Что-то еврейское или арабское. «Кстати», — говорил он с акцентом, — «лет внешне около 30. Небольшая бородка странным образом казалась уместной на его детской физиономии. Взгляд цепляли волосы, как охапка гнилого сена в снегу. Ну, не бывает у человека столько волос! И тем не менее, прическа состояла из трех частей. Лоб открыт. Впереди была аккуратная треугольная челка. Сзади жиденькая косичка до середины спины примерно. А вот основная масса волос тусила по бокам. Причем это не было какой-то типовой мужской лохматостью. Наоборот, силуэт был очень аккуратный. Волосы симметрично спускались к шее, формируя правильные шарообразные сегменты на голове. У меня создалось впечатление, что основной смысл такой прически — скрыть уши. «Вот так!» — торжественно заявил Тим. «Готово!» Как я и ожидал, моя полка оказалась сплошь забита книгами. Мат-часть теперь можно до опупения изучать. «Долго, то есть можно тусить в текстах», — прокомментировала сноска. «То есть есть что почитать. Ха!» «Подарок с отложенным возмещением стоимости», — прошептал я. «Ну да», — продолжал торжествовать Тим. «Как еще можно оценить стоимость подарка? Разве бывает иначе?» «Дурдом». «Вообще-то бывает. И стоимость оценить не так уж сложно. И с ценой она, стоимость, если честно, не всегда коррелируется. Вот только дискуссий никаких не хочу. Устал. Если в этом мире в ходу только такие подарки, флаг в руки, барабан на шею. В топку!» «Тим, огромное спасибо. Даже не представляю, чем смогу отплатить за столь ценный подарок». «О, не волнуйтесь! Сама стоимость будет мне возвращена постепенно вашими победами. Но если хотите мне помочь, то к любым замечаниям, пожеланиям, предложениям по поводу материалов энциклопедии я отношусь очень внимательно». «Хорошо». Пауза. Я не очень знаю, о чем говорить дальше. «Почему вы держите в руках одежду?» — спрашивает Тим. «Смущаюсь. Извините, мой костюм, как видите, не очень. Ага, особенно хороши старые рваные тапочки. Я пытался перед вашим визитом как-то приодеть свое лордство, но не понял, как здесь это делается, сори. Двоеточие, закрывающая скобка. Это же совсем просто. Надо пожелать оказаться в той или иной одежде. Ее даже из шкафа доставать не обязательно. И все? Действительно просто. И как я буду выглядеть, интересно, в короне для леди лорд и парадной радужной мантии дома воды? Почему-то именно эти предметы первыми всплывают в памяти из всех Катькиных покупок. Стоп. Стоп! Пожелать оказаться. Не думать о белом слонике. Ни в коем случае не думать о белом слонике. О Харе Харитона. Но можно одеваться и обычным образом через интерфейс настроек. Фух, это легче. Это мне понятней. Дурак, что не догадался сам. Шепчу. Интерфейс настроек. Одежда. И в самом деле, необычайно просто. Вниз, вниз. Ой, можно же и по названию. Одежда воина дома жизни. Ап! На мне вместо моей рубашки появляется бронька-безрукавка. Взгляд в зеркало. Не мускулистые мои ручонки, как веточки у снеговика, торчат в разные стороны. Норм. Еще на мне широкий кожаный пояс, бандана и кожаные обтягивающие штаны до колен. Все серо-песочного цвета. А вешалка из моей руки испаряется. «Чувяки надевать будете?» «Это...» Тим меня спрашивает? Или что за странный голос в моей голове? Со мной что, интерфейс разговаривает? Но, с другой стороны, я же с ним говорю. Почему бы ему не задать мне вопрос? Буду. Интерфейс, оживилась сноска. Граница между двумя функциональными объектами, требования которой стандартизированы, определяется совокупностью средств, методов и правил взаимодействия, управления, контроля и так далее. Между элементами системы. Очень сложное понятие. Например, я являюсь интерфейсом между многоуважаемыми читателями и галимыми эпитетами, которые использует автор. «Сноска!» — устало говорю я. «Да! Что?» — с готовностью реагирует она на мои слова. «Сноска!» — прошу я. «Поясни, пожалуйста, термин «галимые». Лично я не понимаю. Почему сливки моего словарного запаса ты оцениваешь так низко? Сноска, если бы могла, наверное, покраснела бы от удовольствия. Во всяком случае, по-моему, именно с этим чувством она торжествуя произнесла: «Голый, чистый, неприкрытый, сплошной, плохой, омерзительный, дрянной, никуда не годный». Сложно сказать, какое именно определение вам понравится больше. «Спасибо, сносочка!» — ору я. Но очень быстро успокаиваюсь. Она же не виновата. Это все он, великий и могучий. Продолжаем. В топку. А вот чувяки — это нечто. Никогда на тактильных ощущениях не заморачивался, но здесь... Короче, оказалось, что это такие светло-коричневые, мягкие кожаные ботиночки, похожие на тапочки. И сразу так копытом моим благостно стало. Захотелось похулиганить. «Ну, Катька, погоди!» — мстительно прищуриваюсь. «Надеть тапки огненных зайцев?» Показалось, что огонь охватил мои ходули. «Запылали! Запылали мои босые ноженьки!» «Тепло, удобно, круть!» Тим тоже впечатлился, сказал очень вежливо. «Замечательно выглядите. Вы стали последователем дома жизни?» «Да». «А можно узнать, почему?» Его глаза загорелись неподдельным интересом. «Вы расист?» «Что? Почему расиста? Ничего такого я в доме жизни не заметил». «Да и не думаю, что разработчики подобное в игру тащить будут». «Расскажите», — прошептал Тим. «Клянусь, я никому не скажу». «Идиотизм. Если уж совсем честно, то я не знаю толком, что это значит расизм. Нет, значение слова понятно. По информкоммуникатору проявление этого явления видел. Но на уровне чувств одного человека к другому не знаю». «Не думаю, что я расист, Тим. Разве дому жизни это присуще? Лечение, воскрешение, благословение. Где здесь расизм?» «Ну...» — Тим замялся. «А к какому дому принадлежите вы, если не секрет?» — спрашиваю я. «Естественно, — уверенно говорит Тим, — что я последователь дома жизни. Ведь другие дома — это смесь различных рас. А дом жизни — это единственная стихия, все воины которого — эльфы. Есть еще, конечно, чисто людские дома, орден, хаос, но последователи порядка — фанатики, а сторонники хаоса слишком любят животных». «Рад, что мы однодомники», — машинально говорю я. «Вот это номер. Эльфы, значит, расисты? Если в игре подобные вопросы не в игноре, то боюсь, что мне это не сильно нравится. Но ведь значение имеют параметры виртуальных бойцов, а не их раса», — предположил я. «Или это не так? В игре есть какая-то несовместимость войск по расам?» «Нет, лорд Андер. Любой дом может использовать любых воинов. Воевать можно даже войсками Дома Смерти. Никакой несовместимости нет. Ухудшение отношений к вам других стихий зависит от ваших действий в игре, а не от расы ваших сторонников. Просто другие дома не любят дом жизни. Так сложилось исторически». «Ничего об этом не знаю», — удивляюсь я. «А почему? Я понял, что в этой игре исторически все против Дома Смерти ополчились. Дом Смерти согласен. Это понятный враг. Но подождите. И Тим опять закопался в интерфейсе. Ну да, вы же уже нашли истинное имя нашего духа-хранителя. И вы ничего не знаете об истории последних битв? Ничего я ни о чем не знаю. Нубус я. Кто вообще в письме мне об игре рассказать обещал? Слушаюсь. А вот бы сейчас кофе с баранками. И много интересного я узнал. Во-первых, о духах-хранителях. Они, оказывается, в разных ипостасях пребывать должны. Минимум в трех, по числу основных типов героев. У кого-то есть любимые формы. Дух-хранитель Дома Воды, например, обычно в форме водного духа пребывает. Но в ключевые моменты ты увидишь воина-амазонку или жрицу воды. Реже можно вора-амазонку увидеть. Ну и по всем хранителям так. Везде свои тараканы. Демиургами очень строго, между прочим, прописанные. Про самих демиургов вообще почти ничего не понял. Большой Тим, например, тоже демиург. Даже звание или титул великого демиурга имеет. За заслуги в изменении демографической ситуации в игре. Он так пафосно об этом заявил, что я постеснялся уточнить, как это он в игре демографию улучшал. А дядя Прокоп, главный демиург, поскольку он программер и всюду доступ имеет. «И всюду свой нос сует!» — возмущался Тим. «Совет хранителей — это тоже главный демиург. К хранителю своего дома, оказывается, можно обратиться как к совету с предложением или жалобой. 1000 очков славы такое обращение стоит. Их не вернут. Но если по делу чего вякнул, премия тебе будет. Только отменить неумертвляемость темного лорда они не в силах. Такова, мол, воля демиургов. А мнение всяких великих или там главных значения не имеет. Потому что они демиурги локальные, а не глобальные. А глобальные демиурги — это кто? Создатели игры? Молчание в ответ. Непонятус полный, короче. Наш дедус как хранитель необычайно консервативен. И сам форму менять не желает и никого на свое место не пускает. Вот только магию ему преподавать запрещено. Кем? Демиургами. Поэтому колдовать меня будет учить белая ведьма Наса. Она добрая. Это мой лучший шанс что-то про последние битвы узнать, так как Мёбиус о них не рассказывает принципиально. Тим мне рассказать тоже не может, поскольку лишь от игровых персонажей я могу узнавать ключевую информацию. Собственно, все, что мне можно сейчас знать, есть в энциклопедии. Читай, не ленись. А главное, надо глобальный квест получить. До этого момента основная часть информатория заблокирована. Про сам квест Тим сказал, что он ерундовый. Надо узнавать все и вся про игру, и будет мне счастье. Он состоит из множества мелких квестов. Чаша сия меня не минует. Рассказывал Тим интересно, только часто перескакивал с одной темы на другую. Обучение детей любому хранителю можно доверить безбоязненно. Очень они это ценят, потому что сами при этом учатся. И им, как сегментам инка-игры, это для самообучения необходимо. Разве я не заметил, что неписи разговаривают и ведут себя словно люди? Это и есть результат самообучения. Поговорил бы я с ними лет 5 назад. А не знаю ли я, кстати, иностранных языков? Исключительно со словарем? Плохо. Потому что только в русском кластере с обучением неписей все ок. В иностранных хуже. Знал бы язык, сам бы убедился. А сколько игроков вообще? Активных, которые на рейтинг играют. Чуть меньше 64 000. Вроде неплохо так. А не на рейтинг игра, это как? А это, например, как товарищ Харитон преснопамятный. Каждый день 1-2 боя по защите локаций после душа перед завтраком, согласно контракту. И зачем это? А здесь уже зона ответственности Наины Витольдовны. Могу сам у нее спросить. Но Тим не советует. Ну и ну ее в топку. Мне даже и имя уже не нравится. Еще Тимофей удивлен, что я до сих пор 15 локаций не защитил. Да их по сотне в день щелкать можно. Он мне сейчас покажет. Тимофей схватил меня за руку и вызвал защиту локаций. Произнес «автобой», или, можно сказать, «настройки автобой». Там же, по его словам, и отменить это можно. Потом он тыкнул моей рукой в данж. Пауза. Вуаля! Получаем 10 единиц славы. Все. Данж. Подземелье. Включилась сноска. В играх это специальный тип локации, странствуя по которому, можно набить свои карманы и сломать оружие о кожу монстров. Ловко у Тимофея бой прошел. Молниеносно. Смысл я понял, но... Погоди, Тим. Мне же еще изучать войска надо. При таком способе это происходит? Да. Тогда все совсем плохо. Я ведь даже не заметил, в какую локацию ты моей рукой ткнул. Кто там бился? С кем? Гномы убили 3 хилых отряда Ордена. А я ни гномами, ни Орденом не воевал еще. Орден — это дом порядка? Да. Ну и как я при таком автобое буду тактику и стратегию вырабатывать? Тим разгорячился. Надо дойти до лорда, утверждал он. И играть уже на большой карте. Там и город будет, и храм, и разные войска. Специальные строения для обучения бойцов. Ресурсы, экономика, магия. И тактики тогда станут понятны, и стратегии. Опять перегруз по информации. Собрался еще раз спросить его об истории создания игрушки. Но он, зараза, словно почувствовал. Стал прощаться. Спешит, мол. Как-нибудь еще встретимся. Читайте энциклопедию, играйте. Удачи. Пока-пока.